такие вот местечковые споры с городскими и земскими властями я старался не вмешиваться. Пусть народ учится решать проблемы на низовом уровне и без вмешательства батюшки императора. Тем более я заранее озаботился этим вопросом, и на примете уже имелась подходящая площадка в Александровске. Там и железнодорожная магистраль проходила двухпутная, и сталь с Донецко-Криворожского промышленного района под боком, и выход в Черное море по Днепру наличествовал, и рабочих рук было в достатке. Что же касается дальнейшего производства этих самых вагонов, холодильников и вообще холодильного оборудования, то тема достаточно быстро показала себя очень перспективной, хоть в итоге и вышла России, можно сказать, боком. Ну не совсем боком, но все же результат от ее внедрения получился не совсем таким, какой я ожидал. Почти сразу за вагонами-холодильниками, и 10 лет не прошло, подобным образом начали оборудовать транспортные корабли, после чего оказалось, что привезти мясо откуда-нибудь из Аргентины морем просто выгоднее, нежели из Павлодарской губернии по железной дороге. Вторая половина 19 века стала настоящим расцветом части южноамериканских республик, а также Австралии, чьи экономики оказались способны очень быстро нарастить поголовье крупного рогатого скота с прицелом на экспорт в Европу. Уже в начале 1860-х, всего через 5-7 лет после постройки первого судна-холодильника, способного доставить замороженные мясные туши через океан, экспорт продовольствия из той же Аргентины в Европу вырос на два порядка. С одной стороны, это позволило даже относительно небогатым слоям населения употреблять в пищу мясные продукты гораздо чаще, поднимая таким образом средний по палате уровень жизни, с другой, привело к резкому проседанию собственного животноводства. Мир начинал, не торопясь, вползать в эпоху глобализации. Глава 13. Это точно, насколько вы хорошо все проверили, ошибка исключена, ваше императорское величество. Глава СВР шел по тропинке рядом, отставая, как и положено в таких случаях, на полшага. Понятие субординации тут впитывалось с молоком матери. Кредит уже согласован, главы банковских домов дали свое согласие. Плохо. Я задумчиво пробормотал, пнув попавшуюся под ботинок веточку. Вот сволочь, надо было тогда на Баттини делать ставку, так и знал, что с этими местечковыми националистами лучше дел не иметь. Мордвинов бросил на меня выразительный взгляд, но промолчал. Он в этом кризисе за собой вины не чувствовал, поскольку вопрос с Кашутом решался задолго до назначения его главой разведки, ну а в данной ситуации Дмитрий Михайлович отработал практически безупречно, вовремя подав сигнал о возможных проблемах. Собственно, сам Мордвинов дорабатывал на своем посту буквально последние деньки, и венгерская история явно должна была стать для него последним делом. Главе СВР недавно исполнилось 75, и полноценную работу он уже не тянул, свалив большую часть текучки на заместителей. Основные же функции на себе тащил молодой 30-летний полковник Тимошев, на которого я возлагал в будущем большие надежды. Эту фамилию я помнил из моей истории, впрочем смутно, да и полагаться после всех изменений на послезнание в персонале их было как минимум глупо, и надеялся, что Александр Егорович закроет место главы разведки на ближайшие несколько десятилетий. А то после ухода Бенкендорфа слишком часто у нас менялись главы спецслужб. Откровенно говоря, это на пользу дела совсем не шло. Что же касается принесенных Мордвиновым новостей, то они не радовали. Венгры в лице их недоделанного монарха попытались банальным образом нас кинуть. Нет, ничего криминального на первый взгляд, просто Кашут договорился о покупке новых французских винтовок, которые действительно были получше, чем принятая на вооружение 20 лет. Винтовку Галтикова же мы пока не экспортировали, проводя перевооружение собственной армии, назад винтовка Маркова. И договорился о предоставлении ему на это дело выгодного кредита, что явно выглядело только первой ласточкой в деле проникновения в наш, Российской империи, то есть, огород западных денег. И вообще в Будапеште намечались явно нездоровые тенденции. В местном парламенте неожиданно подняли вопрос о возможном выходе из таможенного союза и объявлении себя нейтральной страной. Это пока были только слова, а вот движения в сторону поджимания русского языка начались вполне определенные. Наши договоренности о том, что именно русский будет первым иностранным в Венгрии, явно отправилась в унитаз. Нехорошо. Мы разработали несколько возможных вариантов нашей реакции на события в Венгрии, однако каждый из них требует высочайшего утверждения, политические решения выходят за пределы компетенции нашей службы, не торопясь подошли к одной из лавочек в Екатерининском парке и сели. Лето я уже по сложившейся традиции проводил в Петербурге, поэтому чиновникам то и дело приходилось мотаться из столицы на север. Впрочем, большую часть текущих вопросов решал наследник на месте, даром что ли я его на должность первого министра назначил. Кашуб принялся, как сказали бы вы, будущим, играть в многовекторность чуть ли не с первого дня, едва успев нацепить корону на голову. Эти его движения были некоторым образом ограничены самой географией. Венгрия с трех сторон была окружена членами Восточного Союза, имея только одну внешнюю границу с Австрией. Там венгров тоже не слишком любили, в Вене помнили роль этого народа в развале собственной страны. Поэтому просто так перекинуться в стан врагов Будапешту, да, в 1846 году этот город также, как и известной мне истории, был образован слиянием Пешта и Буды, было технически непросто. Тем не менее венгерский король, еще вчера лебезивший перед старшим братом, чтобы получить возможность залезть на бочку, уже в самом начале 1840-х принялся искать варианты. Закупил для своей железной дороги паровозы в Британии, хотя они были хуже, ну ладно, может быть не хуже, но точно не лучше, и дороже, закарпатских русинов начал выгонять с их земель буквально по беспределу без выплаты всяких компенсаций, запретил использование словацкого и сербского языка в стране. Потом уже прямо нарушая наши договоренности начал давить на церковников, относящихся к московскому патриархату. Неофициально, но не двусмысленно. Там на попа напали, тут свежеотстроенную церквушку подпалили и так далее. Как говорится, умному достаточно. С церковью вообще забавно получилось. Уж не знаю, что именно тут сыграло, то ли отделение РПЦ от государства, то ли общий культурный подъем, а может удачный опыт с приобретением почти 2 миллионов новых пришедших, в основном чисто формально, но какая разница-то глобально, в Рима православие прихожан, но в 1840-х годах московский патриарх неожиданно резко активизировал миссионерскую работу на западном направлении. И это при том, что я такую задачу церковникам не ставил, в первую очередь ориентировав их на восток, в Среднюю Азию, Китай, Русскую Америку. Тут еще и Ватикан подставился. В отличие от других государств Европы в 1839-1841 годах там полноценной революции не произошло. Да, были отдельные бунты, протесты, прочие эксцессы, но назвать это революцией не повернулся бы язык у самого ангажированного хронографа. А вот в середине 1846 года в Папской области полыхнуло полноценно. Там совпали сразу несколько факторов. Смерть предыдущего папы и выборы нового, с наложившимся на это дело периодом нестабильности, резкий взлет цен на продовольствие вследствие неурожаев в Ирландии, собственно засуха на континенте, ну и сардинцы, как я понимаю, тоже не сидели сложа руки, а потихоньку помогали братьям-итальянцам в борьбе за освобождение от церковной тирании. В июле восстала Болонья с окрестностями, избранный тут же буквально на ходу городской совет объявил об отделении от папской области и образовании независимого государства. В Риме как раз выбирали папу и промедлили с ответной реакцией, из-за чего бунт со скоростью пожара распространился южнее, и к концу лета под контролем свежеубранного Пия IX остался только сам вечный город. В такой ситуации папа не нашел ничего лучше, нежели попросить французов о помощи. И войска Бонапарта даже почти успели, сардинцы через свою территорию прийти им не разрешили, поэтому полки пришлось перекидывать по морю. 15 сентября беспорядки начались уже и в самом Риме. Тут также успели собраться жители и провозгласить Вторую Римскую Республику, которая просуществовала ровно 3 дня. 18 сентября к Астии подошли французские корабли под командованием адмирала Персиваля Дашина, после чего история этого политического образования резко закончилась. Но вот что было дальше, уже совсем вышло за рамки приличия. То ли новоизбранный папа перенервничал и решил отомстить обидчикам, то ли это сами французы решили не упускать возможности поставить кусок Италии под более плотный контроль, а может у Карла Хана любую попытку устроить революцию после событий 1839 года образовалась стойкая аллергия. Точно неизвестно, однако высадившийся у стен Рима 5-тысячный экспедиционный корпус начал творить полнейший беспредел каленым железом, выжигая крамолу и вешая вчерашних бунтовщиков буквально направо и налево. За оставшиеся 3 месяца 1846 года по разным прикидкам в Папской области погибло и было казнено под 10 тысяч человек. Такой резни Европа не видела уже очень давно. Не то чтобы итальяшек было кому-то жалко, но это было как минимум просто неприлично. А тут на это все еще и наложились финансовые проблемы Святого Престола, который к описываемым событиям имел государственный долг примерно в 70 миллионов скуда, то есть порядка 200 миллионов рублей, если по серебру пересчитывать. Это огромная сумма для государства с населением в 3 миллиона человек, просто невообразимая. Чтобы не отдавать Латеранский собор за долги, папе Пию IX пришлось тут же срочно искать возможности перекредитоваться, что на фоне событий внутри государства сделать было нелегко. Попытки папских легатов раздобыть денег хоть где-то, в том числе и с помощью буквально продажи епископских постов и других подобных услуг, будто бы на дворе был 12-краткое век, а не 19-краткое, попали в прессу и стали достоянием широкой общественности. С последним это уже мы постарались, падающего толкни, а после событий в Польше у нас с Ватиканом в любом случае отношений никаких быть не могло, так что тут сомнений я не испытывал. Короче говоря, возвращаясь к нашим баранам, репутация католической церкви и Ватикана как ее центра именно в эти годы была на самом низком уровне, а московского патриархата, наоборот, на пике. Нет ничего удивительного в том, что стали появляться люди, готовые сменить четырехугольный крест на восьмиугольный, и вот этот процесс в Будапеште совершенно явственно тормозили, несмотря на все предыдущие договоренности. Озвучьте варианты. Силовое вторжение. Это, конечно, скорее прерогатива генерального штаба, но если подключить Сербию и Пруссию? Сразу нет, я мотнул головой. Устраивать венграм 56-й год я не хотел. Зачем вызывать у людей изжогу? Это ведь потом каждый из членов Восточного Союза будет примерять ситуацию к себе. Ничего хорошего из такого потрясания мускулами не выйдет. Нужно действовать тоньше. Последнюю мысль Мордвинову и озвучил. Тогда есть вариант с покушением. Нет, я опять мотнул головой. Насчет самого физического устранения союзного короля у меня больших терзаний не было, тем более что племянница уже успела родить Кашуту аж 4 детей, так что тут за определенный уровень внутренней стабильности в Венгрии можно было быть спокойным. Но опять же самому пачкаться очень не хотелось, не тот момент, когда простые решения являются самыми правильными. Что у нас по оппозиции среди мадеров? С самого начала, с момента создания в 1838 году новых государств на развалинах Австрийской и Османской империи, мы начали плотно работать не только с официальными властями, но и с различными оппозиционными силами Сербии, Греции, Венгрии, в меньшей степени Болгарии, Валахии и Трансильвании. Например, в Сербии у нас имелись более-менее устойчивые связи с хорватской оппозицией. Хорваты хоть и смотрели одним глазом в сторону Парижа и Лондона, но после попытки переворота 1846 года там поняли, что без нашего одобрения у них все равно ничего не выйдет. Мы, естественно, своего одобрения не давали, но давали определенные намеки на то, что возможно в будущем, при наступлении соответствующей внешнеполитической ситуации. Ну а пока нужно немного подождать. И даже то, что в той же Греции королем сидел мой родной брат, совершенно не мешало нам иметь отдельный канал связи с первым министром Митаксасом и отдельный, с теми политиками, которые на должность этого самого первого министра претендовали. Логика тут была совершенно простой: недовольные всегда будут. Пусть лучше они берут деньги у России и в своих планах ориентируются в первую очередь на Николаев, а не на Лондон и Париж. Свято место пусто не бывает, и идея заключалась в том, чтобы заполнить политическое пространство молодых государств полностью, так чтобы наши западные потенциальные противники туда просто не могли всунуться. В Венгрии нас и вовсе ничего не сдерживало, да и желающих подвинуть Кашута там было куда больше. Тем более что и с женой, несмотря на целый выводок продолжателей рода, у короля отношения сложились весьма холодные, отчего Лаёш принялся изменять русской великой княгине направо и налево, а по слухам временами Зинаиде и физически доставалось, что было уже совсем за гранью. В первую очередь это семья Батьяни, ваше императорское величество. А что у нас на них есть? Лаёш имеет долю в наших венгерских железнодорожных проектах. Кроме того, на паях с бабушкиными строит элеватор и другую инфраструктуру по вывозу зерна на запад. В первую очередь через территорию сербского королевства. Бабушкины, московская купеческая семья, средние руки, миллионов 15 у них суммарно, тут же дал требуемую справку Мордвинов. Зерноторговля, производство сахара, ткани, экспорт леса и шпалопропиточный завод. Последним в России, кажется, занимались вообще все. Что, с другой стороны, Неудивительно. При темпах строительства новых железных дорог в 2000 км в год и среднем сроке жизни деревянной шпалы в нашем климате в 10 дет, этих шпал нужно было много, очень. Ну да, я кивнул, классика. Малый джентльменский набор русского купца. А второй Батяни финансами не занимается, отвечает в семье за политику. Его старшую дочь, она как раз в возраст подходящий вошла, пригласили на обучение в Смольный. Дмитрий Михайлович задумался и сделал короткое резюме. В целом их партия к России относится скорее положительно. Скорее положительно, я криво усмехнулся, это не та характеристика, на которую я бы хотел делать ставку. Казимиру удалось подвести русскую дворянку из рода Муравьевых. Прасковью Александровну, хорошая девушка 20 лет от роду, смышленая, образованная, да еще и семья перспективная в плане сотрудничества с Россией, глава СВР хмыкнул и закончил мысль. Батяни заглотил наживку по самые жабры. «Вы что, поставили задачу девушке?» – удивился я. «В эти времена делать из представительниц уважаемых семейств шпионок как-то было еще не принято». «Нет, что вы, ваше императорское величество». Просто поговорил с ее отцом, Александр Николаевич, отнесся к подобному предложению с пониманием. Тем более, что жених потенциальный тоже не какая-то басота подзаборная. Ну и Муравьев уже сам дочь на путь истинный наставил, так что никакого принуждения с нашей стороны тут не было. Понятно. Задумчиво протянул я. По венграм уже почву прощупывали. Как можно? Без прямого разрешения мы бы ни в коем разе не посмели вмешиваться в международные дела такого порядка. И что вы хотите предложить Батяни? Надеюсь, речь о смене династии не идет. Регинский совет. 5 человек. Одно место отойдет самому Казимиру, еще одно возможно сечение, кому-то из военных. Состав совета пока еще не определен. Заявите нашим условиям включение в него королевы. Зинаида Сергеевна волей-неволей будет проводником наших интересов, просто чтобы удержать трон для своего сына, внес предложение я. Это значит, что вы, ваше величество, даете добро. Да, я медленно кивнул. Интересный исторический момент. Вот так за неспешным разговором на лавочке решается судьба не самой маленькой в Европе страны, а сам Кашут, сидя у себя в Будапеште, глядишь и не знает, что его уже приговорили. И нигде ни в каких документах момент, забавно было бы посмотреть на протокол собрания со стенограммой и подписями участников, принятие решения отражен не будет. И ученые в будущем будут гадать, имелся ли в этом деле русский след, и кому вообще был выгоден этот переворот. А еще интересно, как принималось решение о революции в России в 1917 году, впрочем, теперь этого уже точно не будет. Действуйте, генерал, считайте, что у вас есть мое одобрение. Переворот в Будапеште произошел быстро и практически бескровно. Фактически, с официальной точки зрения никакого переворота-то и не было. Лёш Кашут просто упал с лошади во время охоты на кабана и ударился лицом о камень, из-за чего его пришлось хоронить в закрытом гробу. Наличие десятка пулевых отверстий в тушке неудачливого монарха в итоге осталось, так сказать, за кадром. Нет, все кому надо знали, но круг посвященных был очень и очень невелик. 17 сентября король Лёш III почил в Бозе, и новым монархом всех мадьяров стал его старший сын Ференц III 7 лет от роду. Буквально через 2 дня при нем был сформирован Регинский совет во главе с Батяни, а еще спустя месяц, Лёш, забавно, что они с покойным Кашутом были тезками, приехал с визитом в Николаев, где, так сказать, пообещал, что все будет как при бабушке. То есть те договоренности, которые у нас были с Кашутом, и на которые монарх очень быстро начал класть с прибором, остаются в силе. Данная ситуация с Венгрией показала главное: нельзя думать, что завоеванные однажды достижения останутся таковыми навсегда. Враг не дремлет и всегда готов воспользоваться твоей ошибкой или даже малейшей недоработкой. В этот раз мы были готовы и сыграли на опережение, купировав даже малейший намек на нелояльность. Выход мадьяров из таможенного союза или сформировавшегося после Царьградской войны военного блока мог запустить целый каскад обрушения сложившегося статуса кво. За Венгрией пошла бы Сербия, возможно, Валахия. Пруссаки совершенно точно принялись бы еще активнее пытаться играть самостоятельную роль. А так, король погиб, да здравствует король. Глава 14. В самом конце 1848 года мною была воплощена в жизнь еще одна реформа, о которой я думал очень давно. К описанному времени только в европейской части империи, если немного залезть за Кавказ, за Урал и в Малую Азию, насчитывалось 8 десятков губерний. плюс за Уралом еще два десятка почти, плюс в Америке уже 4. А еще была Африка, всякие острова и прочие заморские территории, суммарное же количество субъектов федерации, субъектов империи, короче говоря, административно-территориальных единиц, уверенно перевалило за 100. Управлять всем этим балаганом напрямую было, мягко говоря, сложно и не слишком удобно. Когда-то давно, в прошлой жизни, почти 100 лет назад по субъективному времени, нам на лекциях по теории государства и права рассказывали, что существует объективно определенный предел контроля. То есть одному человеку будет тяжело руководить 100 напрямую. Нужна будет прокладка в виде заместителей и руководителей младше. Как в армии, полковник не командует условно говоря всеми 2000 человек, которые у него есть. Он командует 3-4 комбатами, начштаба и 2-3 заместителей. 7-10 человек, дальше они уже разбираются по цепочке ниже. В общем, назрел и перезрел серьезный вопрос о введении в 3-ступенчатую административную структуру, губерния, уезд, волость, город, район, города, село, нового звена, условного имперского округа, который бы объединял с 10 губерний по экономическому в первую очередь признаку. Вообще-то идея мне это не сильно нравилась, ну просто потому, что пример СССР с таким делением на республики был перед глазами. Слишком уж хорошо государство разваливается потом по вот таким установленным границам. Да и глупо это немного, сначала мы упраздняем ВКФ, не даем сделать царство польское, а потом собственноручно нарезаем страну на куски. Но вот проблемы управления от моего личного неприятия-то никуда девались. Это сейчас губернии 100, но население растет, осваиваются новые территории в Африке и Америке, новые острова всякие под руку приходят. Сколько их будет через 20 лет? 120, 150, 200? Как этим сборищем управлять? Пришлось поломать голову над тем, какие принципы заложить в основу создания новой структуры. Однако в итоге получившееся меня в целом устроило. Главных концепций было две. Первая – никаких опор на национальность или религию. Никаких украинских, молдавских или, прости господи, финских республик. Все административно-территориальные единицы могут быть только русскими, в каждой русские люди население должны оставлять больше 60%, а лучше, больше 70% населения, во избежание дурных мыслей, так сказать. Вторая, минимум полномочий. Идея тут простая, шансы, что отделится один уезд меньше, чем одна губерния, а одна губерния, меньше, чем один условный имперский округ. Значит, полномочия должны распределяться по пирамиде. Больше всего внизу, а у руководства большими округами, минимум, они будут даже не руководить, а координировать работу губернских аппаратов в своей зоне ответственности, помогать частникам выходить с местного на глобальный уровень и представлять свои территории перед верховной властью. Тогда и сепаратизм на этом уровне станет просто невозможен. На первом этапе было сформировано 6 имперских округов. Северо-восточный, Прибалтийский, Западный, Южный, Центральный и Кавказский, между которыми и поделили эти 77 губерний. Остальные губернии, находящиеся дальше от центра империи, оставили так, ну, потому что было непонятно, что вся эта затея даст, а с коренными территориями все же экспериментировать проще. Минимальный аппарат, отсутствие утвержденной столицы, понятно, что работать чиновники Южного округа будут в Николаеве, а Прибалтийского – например, в Петербурге, но нигде впрямую это прописано не было, и прочие чепухи вроде флага, герба или, не дай бог, гимна. Даже руководителя как такового эти образования не имели, чиновник, работающий прокладкой между многочисленными губернаторами и центральным аппаратом империи, назывался окружным надзирателем. В целом пока было непонятно, что даст такое изменение, и даст ли что-то вообще. Тут я вступал на тонкий лед. В реальной истории ничего подобного в Российской империи не имелось, а значит и послезнанием воспользоваться было невозможно, только на свое разумение приходилось полагаться. Господа, прежде чем мы начнем, я хочу напомнить вам о подписанных ранее документах, касающихся неразглашения. Я обвел группу молодых ученых взглядом. На лицах мужчин читалась странная смесь испуга, заинтересованности и, кажется, немного скепсиса. Ну действительно, чего такого секретного в сфере физической науки может продемонстрировать будущим светилам император? Где монарх, а где наука? Каждый из вас в будущем получит свою награду. Вы будете представлены к орденам, ваши имена войдут в учебники, однако случится это не скоро. Направление, которое вы будете исследовать в этой лаборатории, является совершенно секретным. Не дай Господь Бог о вашей деятельности узнает кто-то снаружи, санкции будут самые жестокие. Официально вы работаете над совсем другим делом. Более того, от вашего имени будут публиковаться научные статьи и совершаться все положенные в таких случаях ритуалы. Каждый из вас мог отказаться от участия в данных исследованиях, но дал согласие, и чтобы вы не забывали о принятых на себя обязательствах, курировать вашу работу будет офицер из СИП. Знакомьтесь, капитан Елагин, ваш начальник и родной отец на ближайшие десяток лет. Затянутый в светло-синий мундир офицер только коротко кивнул в ответ на скрестившиеся на нем взгляды. Елагин был не просто служакой, но служакой с техническим образованием, что делало его кандидатуру в данном случае практически безальтернативной. К сожалению, в СИП имелось не так много умников, ну а опыт армейской службы тут и вовсе был скорее отрицательным качеством. Я думаю, ваше императорское величество, наше будущее светило прониклись серьезностью момента. Я потом еще с каждым побеседую по отдельности. Благодарю, Сергей Евграфович. И правда, не будем тянуть кота за тестикулы, давайте начинать. По моему сигналу стоящие вдоль стен рядовые бойцы в таких же синих мундирах резко засуетились. На большой стол, находящийся в центре лаборатории, водрузили исходящий испаренный ящик, а на него что-то типа плоского аквариума. На дно аквариума положили черный резиновый коврик, ну а сверху насыпали горку какого-то невзрачно выглядящего песочка. После чего аквариум закрыли крышкой, к которой изнутри были прикреплены какие-то куски материи. «Прошу прощения, ваше императорское величество». Очевидно, выглядели все эти манипуляции достаточно странно. «Все пояснения потом», — оборвал я молодого физика. «Сначала нужно увидеть это своими глазами. Выключите свет». Поскольку лаборатория никаких окон или источников естественного освещения не имела, в момент выключения горящей под потолком лампочки в помещении наступила полная непроглядная тьма. «Включайте», — для разнообразия дал команду Елагин. Он этот эксперимент уже видел и был в курсе происходящего. Один из бойцов клацнул тумблером, и аквариум подсветился мягким приглушенным светом, в лучах которого были четко видны опускающиеся сверху вниз мелкие капельки этилового спирта. Эту воздушно-спиртовую взвесь то и дело протыкало что-то невидимое глазом, оставляя только отчетливые треки от собственного движения. Любой более-менее образованный человек из будущего догадался бы, что перед ним следы от свободно летящих нейтронов, высвободившиеся вследствие распада некого радиоактивного вещества, в данном случае – соли урана. Излучение было настолько интенсивным, что горка песка больше напоминала ощетинившегося во все стороны ежа, у которого не так-то просто разобрать отдельную иголку. Я невольно сделал полшага назад. Понятно, что излучение от необогащенного природного урана слишком слабое, чтобы навредить человеку. Ну разве что ты есть эту соль будешь вместо поваренной на завтрак, обед и ужин. Но тем не менее ощущения где-то глубоко внутри все равно были не слишком приятные. Тревожные. Что это, ваше императорское величество? Руководитель группы, самый старший из присутствующих тут молодых ученых, оторвался от аквариума и повернулся ко мне. В мягком свете лампы, приглушенной дополнительно синим фильтром, его лицо выглядело совсем нечеловеческим. Некое излучение, вернее, истечение отдельных, как вы можете сами видеть, частиц. Если вы о всей установке, то внизу сухой лед, охлажденный до твердого состояния углерод, если вам будет угодно, плюс спиртовые пары, которые в таких условиях превращаются в туман. Ну а в центре, природный минерал, фосфат урана со сложной химической формулой, которую я, к сожалению, вам по памяти не воспроизведу. Как оказалось, уран, вернее, как потом выяснилось, это был его оксид, открыли еще в прошлом веке. Сухой лед уже тоже был известен химикам, и хоть массово не производился, просто не нашли ему еще применение, в лабораториях его вполне можно было найти. Собрать все это в кучу, добавить спирт и выставленный специальным образом свет, с ним, кстати, было больше всего возни, и вот тебе камера. А я так и не смог вспомнить, чьим именем была названа эта штука, с помощью которой можно наблюдать пролет частиц. Какие это были частицы, альфа, бета или гамма, я естественно тоже представлял себе весьма и весьма слабо. К сожалению, познания в ядерной физике у меня и в прошлой жизни были на весьма общем уровне, а уж сейчас, спустя полсотни лет, и вовсе все подробности стерлись из доступной памяти. Впрочем, и так неплохо получилось. Кто его обнаружил? Ученые буквально прилипли лицами к стеклу, пожирая глазами происходящее там действо. Ради справедливости, когда я сам первый раз увидел вылет радиоактивных частиц, вел себя почти так же. Завораживающее зрелище. Не имеет значения. Данный эффект был обнаружен совершенно случайно во время экспериментов с сухим льдом и сразу был засекречен, не моргнув сорвал я. Собственно, никаких исследований пока не проводилось, и даже вот эта вся установка еще не имеет названия. Мы ее конденсационной камерой между собой называем, но, скажем, камера Савельева будет звучать ничуть не хуже. Молодой 30-летний ученый, вся команда специально была набрана из, фактически, вчерашних студентов, так сказать, на перспективу. От моих слов дернулся и попытался было возразить. Я не нужно ничего говорить, я покачал головой, хотя в темноте лаборатории вряд ли это движение кто-то заметил. Ваша задача – понять, что это за явление, и как оно соотносится с нашими знаниями об окружающем мире. И да, будьте осторожны, используйте защитную одежду и старайтесь не прикасаться голыми руками к материалам, которые выбрасывают вот так частицы. Это может быть опасно. В этом мире ядерная физика, как научное направление, появилась на полсотни лет раньше, чем в моем. Понятно, полвека отыграть, просто запустив исследования раньше у нас никак бы не вышло, вся сопутствующая наука не доросла до соответствующих кондиций, но лет 20, а то и 30, вполне. Ну и о религиозных делах, наверное, стоит упомянуть. Поскольку на территории российского государства после окончания недавней, хотя какой недавней, 10 лет прошло, не шутка, как ни крути, большой войны оказалось теперь две патриарших кафедры, между ними практически сразу началась внутренняя конкуренция за вассальные территории. При этом московский патриархат был вроде как на коне и в зените своего могущества, а константинопольский, наоборот, пребывал последние полтысячелетия в упадке, но при этом имел куда более солидный, как сказали бы в будущем, бэкграунд. Исторический авторитет, короче говоря, до Царьградской войны вся территория бывшей Османской империи относилась к Константинопольскому патриарху, при том, что главными там фактически были греки, а большая часть прихожан являлись славянами, в основном болгарами и сербами. На этой почве уже к 1830 годам начал проявляться вполне отчетливый конфликт. Болгарские православные желали получить от Константинополя некую автономию, назначать собственных священников и епископов и, конечно же, перевести службы в храмах с греческого на более близкий им церковно-славянский. Особенно это иронично в том разрезе, что прямо сейчас у нас внутри церкви шла борьба более молодого поколения за перевод церковных служб с церковно-славянского на русский. Поэтому нет ничего удивительного, что уже в середине 1842 года в Софии собрался внутриболгарский поместный собор и постановил перейти под руку московского патриарха. Еще спустя полгода подобный трюк провернули сербские церковники. Все это вылилось в серьезнейший внутрицерковный кризис, который за малым не привел вообще к упразднению Константинопольского патриархата. Не то чтобы мне реально было дело до этого, однако подобные действия могли привести к просто непредсказуемым последствиям, типа новой великой схизмы, ну не было еще такого, чтобы кто-то упразднил христианского патриарха из числа Пентархи. Даже представить такое было сложно. Вполне могли появиться люди, которые бы посчитали, что такие действия вредят православию, мол, вон даже при османах-магометанах Константинопольского патриарха не трогали, и то, что он там был на правах комнатной собачки при султанском дворе, это, конечно, совсем не важно, а тут пришла Российская империя и давай все ломать. Не дай Боже, вылез бы где-то в другом месте, в Лондоне, например, или в Париже скорее, я бы совсем не удивился, новый Константинопольский патриарх в изгнании. Начал бы призывать верную заветам предков паству бороться с новыми порядками, бороться с засильем московитов, убивать священников и так далее. Ну тут как бы ничего нового, был бы повод. Короче говоря, возникла насущная необходимость порешать за сферы влияния между двумя патриархами то, что оба они были русскими, тут лишь немного облегчало задачу. Ну, потому что в Константинопольском патриархате даже после десанта из Москвы все равно абсолютно большинство составляли греки, на низовом уровне их было около 100%, и с этим фактором так или иначе нужно было считаться. Поскольку вопрос был деликатный, полноценный церковный собор устраивать не стали, порешали все разногласия кулуарно. Московский патриарх забирал себе всю территорию Российской империи, кроме Царьградской губернии, а также все страны со славянским населением, Среднюю Азию, Дальний Восток с Китаем и другими странами той части планеты. Константинопольскому патриархату отходило Ереванское княжество, там хоть масть держала армянская церковь, но православные тоже имелись, и Греция, это из союзных России стран, Западная Европа, Малая Азия, Ближний Восток, Африка и Америка. Было решено, что поскольку Константинопольский патриархат не так плотно ассоциируется с Россией, то этой части православной церкви будет проще вести миссионерскую деятельность в недружественных нам странах. Забегая немного наперед, ну как немного считай на 20 лет, это парадоксальным образом привело уже к тому, что греческие епископы стали добиваться автономии от все более русифицирующейся Константинопольской патриархии. Грекам сильно не нравилось то, что их в церковных делах задвигают на второй план, а все действительно серьезные должности понемногу занимаются русскоязычными иерархами, ну а когда на место сефирского епископа уже в самом греческом королевстве был назначен из Царьграда выпускник Московской духовной академии, там просто взвыли. Получилось настолько громко, что пришлось даже напрямую разговаривать с братом, которому такое вмешательство тоже совсем не понравилось. Не с точки зрения передела власти, все же Михаил был во многом русским человеком, и даже его собственный духовник относился к московскому патриархату, а с точки зрения распространения нестабильности внутри его государства. Так или иначе пришлось, как бы странно это ни звучало, давать грекам автокефалию внутри Константинопольского патриархата, что с другой раз еще сильнее подчеркнуло отказ эллинов от прав на византийское наследство. Тоже какой-никакой, а плюсик. Ну и отдельно стоит упомянуть произошедшую примерно в это же время отмену Ужгородской церковной унии. О ней я, если совсем честно говорить, в отличие от Брестской до попадания сюда ничего и не слышал. На практике оказалось же, что среди русинов, как мы с Кашутом и договаривались, Закарпатская область осталась в составе Венгрии, а местное славянское население было переселено на территорию империи, ну те, кто пожелал, конечно, немало униатов, подчиняющихся римскому папе. Естественно, московский патриарх тут же сделал стойку и начал давить на меня с целью решения этой проблемы. Само существование подобного рода унии виделось сидящим в Москве иерархом фактически плевком себе в лицо, так что нет ничего удивительного в том, что уже в 1847 году был собран поместный собор, на котором местные церковные иерархи, они традиционно относились к сербской митрополии, провозгласили отмену положений Ужгородской и Мармарошской унии. Да, оказалось, что была еще какая-то Мармарошская уния, впрочем, это уже не важно. Ради справедливости нужно отметить, что особого принуждения не было. На низовом уровне русины достаточно охотно переходили обратно из унии в православие, особенно то, что переселялись на территорию Российской империи. Все же авторитет московского патриархата после недавней войны и той роли, которую в ней сыграл религиозный мотив, был на высочайшем уровне. Ну а те, кто с этим был не согласен, просто уезжали в массе своей на Запад, в Америку, поскольку в Пеште совершенно серьезно вознамерились решить вопрос с русинами раз и навсегда и полностью модернизировать этот регион. Их мотив был понятен, ну как я передумаю и решу еще и закарпатских славян освободить от власти католиков и иноверцев, нет уж лучше всех выселить и завести своих венгров, надежнее будет. Учитывая, что все население этого региона составляло порядка 200 тысяч человек, из которых славян было примерно 100-150, сделать это было не так уж сложно. Ну и совсем напоследок нельзя не отметить еще одну наметившуюся тенденцию. Неожиданно процесс распространения уже нашей инвертированной Римо-православной унии начал расширяться за пределы Российской империи. Изначально Холмская уния виделась инструментом сугубо внутренним и, как бы это сказать, узкоодноразовым, что ли. Она нужна была только чтобы оторвать поляков-католиков от влияния извне, не более того. Однако процесс оказался заразительным. Да и патриарх Филарет показал, что умеет работать с людьми, и вот уже на территории новосозданного Словацкого королевства отдельные приходы начали переходить в Римо-православную унию. Пока на описываемый момент их было всего полтора десятка и располагались они все вдоль границы с Россией, что логично, но сама тенденция была более чем интересна. Видимо, начала давать плоды наша плотная работа в прессе против Папы Римского и католичества в целом. Опять же, ради справедливости сидящий в Риме глава католической церкви и сам делал все, чтобы подорвать свой авторитет. Во время Царьградской войны он поддержал идею возврата древнего города османам Магометаном, выступал против революций, приветствовал французские войска, вошедшие в 1839 году в Милан, потом отказался признавать создание отдельного Сицилийского королевства, а теперь был вынужден призывать войска французов, чтобы те подавили начавшиеся бунты уже в самой папской области. Мягко говоря, не самая разумная политика. Интерлюдия 6. Все, стоп, привал. Длинная вереница людей, неспешно бредущая под палящим южным солнцем, услышав команду, тут же потеряла стройность и начала сбиваться в кучки, так сказать, по интересам. Черные носильщики, набранные из народа Нгани, регулярно страдающего то от набегов родственных им воинственных зулусов, то от откровенного геноцида со стороны буров и португальцев, они увидели в прибывших в Африку русских возможных защитников и охотно шли к ним на службу. Тем более, что и белые колонизаторы, исповедуя старый принцип «разделяй и властвуй», с удовольствием делали ставку на более слабые племена, дабы в перспективе ослабить более сильные. В итоге именно из Нгани были набраны первые туземные полки, часть которых уже была переправлена на Большую Землю или в Эфиопию, где были нередки случаи стычек с прибрежными мусульманами. Те же Нгани в данном случае выполняли роль основной рабочей силы, и в составе экспедиции их была примерно половина от общей численности. На обед, или на дневку, ваш брать, коней надыть напоить, жарень какая, на дневку, расседлывай лошадей, корми, пои, себя не забудь. Капитан Сидоров, являвшийся главным военачальником экспедиции, тоже спрыгнул с лошади и передал поводья подскочившему к нему денщику. Достал из кармана платок, вытер пот, поискал глазами профессора Кепкина, и, найдя его среди небольшой группы студентов, решительно двинул к ученому-географу. Второй большой группой были белые казаки, переехавшие в Африку после упразднения Донского и Терского казачьих войск. Они составляли основную ударную силу отряда, были увешаны оружием с ног до головы и с большим удовольствием скинули на черных нехристей, что, кстати, было не совсем справедливо. Православная церковь с большой готовностью принялась за миссионерскую деятельность, и с прошлого года в Новом Смоленске была учреждена первая на африканском континенте епископская кафедра, относящаяся к московскому патриархату, всю бытовую работу, а сами лишь зорко следили за окрестностями. Никаких боевых действий изначально не предполагалось, экспедиция была сугубо мирного свойства, однако места здешние оставались дикими, белым человеком нехоженые и оттого зело опасные. В таких случаях надежный винтарь лучше далеко не убирать и патроны из патронника не доставать, целее будешь. Петр Иванович, я вас прошу, держите ваших архаровцев под контролем. Тут и львы в траве могут прятаться, и змеи всякие, и бог еще знает, что. Капитан постарался по максимуму убрать из голоса раздражение, однако у него это получалось откровенно плохо. Кабинетный ученый, всю жизнь занимавшийся географией юга России, неожиданно в свои 60 решил рвануть в Африку и заделаться знаменитым первооткрывателем. Заодно взял с собой десяток приближенных студентов, среди которых, страшно подумать, была даже одна девушка, и это фактически была третья большая группа. «Давайте хоть здесь в тысячах километров от дома не будем устраивать балаган». Господин капитан, Кепкин был мало того, что старше Сидорова, он еще в чине был выше, имея за плечами действительного статского советника, что в переводе на военные чины соответствовало генерал-майору. Из-за этого отношения двух мужчин складывались достаточно сложно. «Ваше дело командовать вашими солдатиками, со своими людьми я уж как-нибудь сам разберусь, без подсказок со стороны». «Да пошел ты в жопу!» Тихо, сквозь зубы процедил капитан, дождавшись, пока начальство отойдет в сторону и не сможет услышать его эмоциональную реплику. «Сожрет кого-нибудь из вас местная живность, это будут только ваши проблемы». Он развернулся и пошел проверять то, как его люди устроились, и все ли получили положенную обеденную пайку. Как Лешка, теперь уже Алексей Ефимович, попал в Африку, это была вообще отдельная история. Закончив юнкерское училище, он распределился обратно в свой полк, сначала ротным субалтерном. Забавно, но его обязанности практически не поменялись с тех пор, как он был прапорщиком, а потом спустя пару лет получил штабс-капитана и собственную роту под командование. Но вот дальше карьерный рост был практически закрыт, перескочить с должности ротного куда-то выше было сложно, просто потому что батальонов по штатному расписанию имелось в 4 раза меньше, чем рот, и соответственно вакансий перманентно не хватало, чтобы удовлетворить всех желающих. Ну и конечно, в такой ситуации преимущество в продвижении наверх отдавали молодым выпускникам военных вузов, у которых вся жизнь была впереди, и которые могли в итоге дослужиться и до генеральских орлов на погонах, а 40-летние капитаны так нередко и уходили в отставку с должности ротного. В последние годы, правда, с появлением в армии новых вакансий в штатном расписании, в первую очередь это штаб батальона, где теперь имелось две офицерские должности, плюс увеличение количества различных вспомогательных служб, также требующих офицерского пригляда, продвижение по карьерной лестнице стало куда проще, что с другой стороны все равно не отменяло бутылочного горлышка между званиями капитана и майора. Еще в качестве альтернативы всегда можно было, конечно, подать рапорт о переводе куда-нибудь на окраину империи, где толковых офицерских кадров хронически не хватало. Всякого отряда, из которого при желании можно было набрать хоть дивизию, навалом, а вот более-менее головастые командиры в задницу мира ехать не спешили, им и дома всегда применение находилось. Алексей уже неожиданно, хотя, как неожиданно, все сроки производства его в капитаны вышли, и нужно было либо давать чин, либо отправлять в отставку, предложили скататься в Африку, забрать там навербованных черных рекрутов и вернуться с ними в Египет. Там как раз были расквартированы русские части охраны строящегося Суэцкого канала и отказалось, что черные рекруты из Африки переносят местную жару куда лучше белых русских из-под Рязани. В качестве награды за такой вояж командование предложило ему капитанские погоны и возможность потом этими самыми же черными рекрутами командовать, с возможным последующим переводом на большую землю по окончанию командировки, но этот вопрос был командованием аккуратно опущен, так что капитан полагал, что придется ему все равно отправляться в отставку. Но уже капитаном, а может и майором, если повезет, и покатавшись по миру, что отдельно приятно. Я понимаю, счастье, с какой стороны ни посмотри, сомнительное, пожал плечами тогда вызвавший его полковник Егорьев, однако других вакансий у меня для тебя просто нет, либо в Африку, либо в отставку. На мир посмотришь опять же за казенный счет, а то поди дальше Царьграда никуда и не выбирался, а там львы, слоны, бизоны, где еще такое увидишь. Мысли свои насчет всего этого африканского зоопарка тогда еще штабс-капитан Сидоров разумно придержал при себе, но на озвученное предложение в итоге согласился. Зачем нужно было возить чернокожих африканцев из колонии в Россию, он понять так и не смог. Резоны насчет снижения демографического давления, упрощения заселения этих земель русскими переселенцами и в конце концов евгенических тонкостей по поводу привнесения в русскую кровь небольшой толики африканской для улучшения породы были для бывшего крестьянина слишком сложными. Путешествие по морю-океану заполнилось капитану Сидорову бесконечной пьянкой в компании таких же командировочных офицеров и несколькими ужасными сутками, когда их пароходик попал в шторм на траверсе африканского рога, и его день и ночь мотало туда-сюда подобно щепке в тазу. Взбесившийся вестибулярный аппарат, запах блевотины, шум бьющихся в борт волн, носящиеся с выпученными глазами по палубам члены экипажа. Тогда Алексей подумал, что идея выйти на пенсию простым штабс-капитаном была не так уж и плоха, уж точно лучше, чем вариант с безвестным утолением где-то посреди взбесившейся морской стихии. Но нет, они не утонули, и пароход в итоге благополучно пришвартовался у причала в Петрограде Южном, где внезапно оказалось, что туземный батальон, которым Сидоров должен был командовать, благополучно уплыл на Дальний Восток для усиления китайской границы, через которую постоянно шастали всякие банды, состоящие из ханьского отребья. После присоединения северного берега Амура и Приморья к России было принято решение о депортации всех лиц ханьской национальности, немногочисленных нужно признать, проживавших ранее на этих территориях, что последние восприняли без всякого восторга. Это естественно приводило к постоянным стычкам, набегам банд, прочим непотребствам и соответственно необходимости держать в тех местах достаточно значительные контингенты. Ну а африканцы в этом плане были банально дешевле, чем русские. Да и не жалко их было, если говорить совсем честно. Итак, Алексей, можно сказать, буквально подвис в воздухе. Учитывая тот момент, что телеграфной связи с метрополией в этих местах до сих пор не было, и ожидать ее появления в ближайшие годы было бы наивно, а возвращаться обратно без подопечных, вообще странно, капитан оказался в совершенно дурацком положении. Тут ему и предложили взять на себя военное руководство охраны экспедиции, уходившей из Петрограда Южного вглубь континента с исследовательскими, картографическими и миссионерскими целями. Некому взять у нас на себя такую ответственность, понимаете, господин капитан. Военный комендант города, 60-летний майор Петровский, пригласил капитана к себе и принялся его тщательно обхаживать. Он не был Алексею прямым начальником и приказывать не мог, но, видимо, старику очень прижало, поскольку он с самого начала стал засыпать оказавшегося по случаю в этих местах военного весьма заманчивыми обещаниями. 300 человек экспедиции, одних черных носильщиков 150, казаки, ученые эти, будь они неладны, церковников целая куча, тот же батальон фактически. Погуляйте по Африке с полгодика, посмотрите местные красоты, а я за это время вам новый батальон наберу из местных, и можете возвращаться домой, как планировали. Никакой опасности, местные дикари не используют огнестрел, а ротой солдат можно отбиться практически от любого местного племени. А я вам за это благодарность выпишу и к награде представлю, без гарантии, конечно, но все равно плюсом будет. Капитан немного подумал и согласился. Не то чтобы ему сильно были интересны африканские красоты, но и бездельничать несколько месяцев на краю мира ему тоже совсем не улыбалось. Так и спится недолго в самом деле. Ну а дальше были длительные сборы, формирование отряда и бесконечный, кажется, поход от Петрограда Южного на северо-запад вглубь континента к большим соленым озерам, о которых исследователям стало известно от местных чернокожих. Сложнее всего было пересечь прибрежную полосу высоких холмов, являющуюся естественным водоразделом и отделяющую береговую лесистую местность от покрытой саванной континентальной. Пару раз на группу людей пытались охотиться большие кошки, вызывающие у жителя средней полосы России естественный интерес, однако их отогнали парой выстрелов в воздух. Была мысль поохотиться и добыть столь впечатляющий трофей, но что с ним делать на пути туда, когда в ближайшие месяцы предстояло отмахать пару тысяч километров по незнакомой местности, было решительно непонятно. А вообще с охотой проблем не было. Саванна просто кишела живностью, а животные, не знающие опасности порохового оружия, спокойно подпускали людей на 150-200 метров, что было как-то даже не спортивно, но вкусно. Радовала погода. Вообще климат в этих местах был поразительно ровный. Средняя температура летом, южным летом, то есть с декабря по февраль, в районе 20 градусов, зимой, в районе 10. Плодородная почва, пригодная для земледелия, позволяла собирать по 3 урожая в год, так что неудивительно, что поток переселенцев в Южную Африку только рос от года к году. Даже южные черноземные земли империи никак не могли бы сравниться по благодатности с тем, что имелось на юге Африки. Про среднюю полосу рискованного земледелия и говорить нечего. Если добавить сюда льготные займы на обустройство и освобождение от налогов на 10 лет, то даже переезд за полмира уже не выглядел в таким уж пугающим. Отношения со своими подопечными у капитана Сидорова не сложились с самого начала. Его двойственный статус, когда офицер мог командовать охраной, но не мог никак вилять на научников и церковников, отделение из полутора десятка молодых крепких монахов было четвертой большой группой в составе отряда, впрочем, их повадки выдавали в подвижниках людей опытных, за которыми особого пригляда не требовалось, ставил его в дурацкое положение. Даже после того, как на отряд пару раз нападали, пытались напасть скорее, какие-то молодчики из местных племен, а одного бедолагу из носильщиков, отошедшего до ветру, скрал лев. Отношение ученых к безопасности не изменилось. Поразительная беспечность. К искомому озеру, фактически это был не один водоем, а целая система мелких связанных между собой протоками озер разного размера, занимающая просто огромную площадь, вышли уже в середине декабря. С приходом лета и смещением экспедиции на север ближе к экватору все сильнее начала прижаривать погода. Местным носильщикам, конечно, фактически груз ехал в основном на вьючных лошадях, а набранные негры использовались для общего обеспечения жизнедеятельности отряда, но все продолжали их почему-то называть носильщиками. Привыкшим к такому климату повышение температуры было нипочем, а вот бледнолицые начали заметно страдать. Потеряли еще 3 людей, из которых, что было особенно неприятно, один был студентом из научной группы. Молодой безусый юнец, насмотревшись на отношение к безопасности со стороны своего шефа, умудрился, видимо от большого ума, сожрать какой-то ядовитый плод и ушел за 2 дня в муках, показывая остальным, что голову все же иногда включать стоит, просто для собственного выживания. Второго негра укусила ядовитая змея, а третий просто не проснулся утром и причины его смерти установить не удалось. Впрочем, никто, если честно, особо и не пытался. Еще одним, кстати, поводом для конфликта стал, так сказать, географический фактор. Я настаиваю на том, что отряд не должен уходить в глубину территории, которая формально находится под английским протекторатом. В ответ на заявленную профессором цель идти дальше на север, капитан сделал попытку обратиться к голосу разума, но безуспешно. «Вы что, капитан, научились пользоваться секстантом? Ну так на 500 километров вокруг вы такой единственный знаток», — хмыкнул Кепин. «Залезли чутко на чужую землю, ну и что? Мы же тут не сокровища ищем, а с исследовательскими целями. Не думаю, что кто-то будет против. Я по возвращении буду вынужден доложить по инстанции». Уже сейчас отряд находился выше разграничительной линии, проходящей по 22 параллели, а профессор надумал идти дальше еще на север, там якобы текла какая-то крупная река, на которую ученому резко возжелалось посмотреть. Проблема была даже не столько в формальном нарушении границы, кто бы ее тут всерьез соблюдал, сколько в том, что так далеко экспедиция изначально уходить не собиралась, и никаких достоверных сведений о этой местности не имелось ни у ученых, ни у военных. «Докладывайте кому хотите, это ваша работа», ученый махнул рукой и, сочтя разговор оконченным, повернулся к капитану спиной. Проблема была в том, что чем дальше на север уходил отряд, тем сложнее было коммуницировать с племенами местных негров. Если набранные на юге проводники изначально достаточно свободно общались с представителями встреченных по пути племен, иногда приходилось сначала пострелять, иногда принести дары, но в итоге общий язык как-то находился, то здесь у негров уже был другой язык и приходилось искать дополнительных переводчиков, увеличивая цепочку передачи посланий до 4 человек. И вот это уже было совсем неудобно и чревато непониманием. А что будет дальше на севере, капитану даже представлять не хотелось. А меж тем экспедиция критически зависела от покупки продовольствия у местных племен. Да, мясо можно было добыть охотой, но все остальное приходилось как-то выменивать. Понятное дело, что взять с собой провизию из дома на несколько сотен человек с расчетом на полгода просто не представлялось возможным. В конце концов, вьючные лошади тоже имели пределы по грузоподъемности, а кроме еды приходилось тащить еще целую кучу всякого разного, включая даже какое-то научное оборудование, и несколько тонн образцов, какие-то камни, ракушки, засушенные растения, насекомые и еще одному богу известно что, набранных в пути. В итоге весь отряд, обойдя озеро по широкой дуге, оказалось, что они занимают колоссальную площадь в 25 тысяч квадратных километров, и только путешествие по берегам водоемов заняло у экспедиции около месяца, люди вновь двинулись на север. Здесь саванна, однообразные травяные ландшафты с торчащими тут и там кустами уже успели путешественникам порядком надоесть, постепенно сменялась лесостепной зоной. Начали попадаться лесные островки, а погода становилась еще более жаркой и влажной. Тысячекилометровая разница с параллелью Петрограда Южного тут уже чувствовалась буквально кожей. «Ну что скажете, капитан, стоило ради такого зрелища идти так далеко?» Ученый почти кричал, перекрывая голосом рев воды, но при этом на его лице отображалось такое самодовольство, как будто он только что плошку сметаны навернул. Впрочем, ради справедливости, Кепин имел на подобные чувства полное право. Стоило, был вынужден признать Алексей. Он был человеком простым и даже приземленным, однако столь невообразимое чудо природы стоило того, чтобы идти к нему добрых 3 месяца. Вы как первооткрыватель имеете право дать ему имя. Что думаете? Огромный водопад шириной в 2 километра с ревом низвергал на сотню метров вниз 1000 тонн воды. В воздухе висела густая водяная взвесь, от которой буквально все мгновенно стали мокрыми, гул бил по ушам, однако оторваться от этого зрелища было действительно сложно. Участники экспедиции стояли на берегу и смотрели на природное чудо с открытыми ртами, и каждый понимал, что ничего более красивого он в своей жизни уже не увидит. Александра, в честь покойной государыни-императрицы, Кепин практически не думал перед тем, как ответить. Уверен, его величество оценит такое имя, фактически вся экспедиция была устроена на его личные деньги, никак иначе мы его отблагодарить бы и не смогли.